Вот образчик их столкновений уже в сфере эстетики. Самойлов Слуцкому. Тебе не надоело ломать строку о колено? Слуцкий Самойлову. А тебе не надоело спотыкаться на гладком месте? Речь шла о разных степенях внутренней свободы. Больше того, о разном понимании этой свободы. Опрокидываясь в политику, без чего на Руси не обходится ни один спор, этот, вольно или невольно, в прямом ли тексте или в скрытом подтексте, шел о советской системе, о том, может ли вписаться в нее поэт и насколько реален шанс эту систему очеловечить. Я не склонен к аксельбантам, не мечтаю о геройстве, я б хотел быть маркетантом при огромном свежем войске. Эти озорные строки венчали озорное самойловское стихотворение о приключениях некоего Фердинанда из Утрехта, который вправду служил в маркетанском войске Наполеона и попал с ним в Россию. По семейной легенде от него и пошел род Фердинандов, из которого по материнской линии произошел поэт Давид. Рука прародича была протянута не ради шутки. В регулярную армию Самойлов годился мало, и уж первая эта строка об аксельбантах звучала с полной, даже буквально, серьезностью. Кстати, Слуцкий как раз отнюдь не был чужд аксельбантовой иерархии. Не я один любовно, а что скрывать, иногда и извительно, посмеивался над его величавой скульптурностью, над интонациями командира или администратора, любящего ранжир. Это было присуще ему и тогда, когда до его признания, да и просто до прорыва в печать, было еще далеко. Стасику Рассадину в твердой уверенности, что в 1980 году он обругает мое собрание сочинений. Или от читателя с высшим образованием. Совсем не уверен, что сегодня в отрыве от контекста живой жизни в этих дарственных, царственных надписях его характер проступит с достаточной отчетливостью. Но все же стоит сравнить сам юмор, дышавший значимостью, своей и самого по себе акта дарения в знак давней и упорной приязни с тем, как надписывали книги его сверстники и друзья, люди схожей судьбы и совсем не схожих характеров. Дорогому Стасику, держи нас и впредь в страхе Божьем. Злостному завышателю отметок от сочинителя композиции с любовью. Дружески, как сказал бы Винокуров, прочти и вспомни. Конечно, Самойлов, его прелестная маркетанская легкость. А я тебя очень люблю, школяр, от Ваньки Морозова, от бывшего гитариста. Разумеется, Окуджава, его игровой мир. Да, Слуцкий всегда помнил, что он командир, майор, а в поэзии чином и выше. Уже после войны рассуждал, какое бы кто получил звание, если бы в Союзе писателей ввели военные звания. Мне сказал, больше, чем на майора, не потянешь. Опять Самойлов. Позволено ли вспомнить, что и насчет меня самого были раздумья, не дать ли мне, совсем еще молодому, чин старшего все-таки лейтенанта. Хотя, когда одна критикеса, по совместительству сочинявшая плохие стихи, обрушилась на меня с обличительной статьей, Слуцкий и для нее не пожалел того же звания. Сказал, этой статьей она сразу прыгнула из сержанта в старлей. Смешно. И только... Да нет. Прежде всего, как заметил все тот же друг-антипод, субординационная манера оценок породила ложное мнение о характере ума Слуцкого и его поэзии. Ума незаурядного, поэзии замечательной. Но характер ума слишком явно зависел от характера эпохи, страны, партии, которой Слуцкий принадлежал. А поскольку последняя имела обыкновение свой характер произвольно менять, колебался вместе с линией партии. Такая была шутка в те годы. То неколебимым людям, каким был и Слуцкий, приходилось мучительно трудно. Сам Давид Самойлов высказался, и как раз в связи с субординацией с аксельбантами четко и даже жестко. Для удобства Слуцкий тогда себе составил иерархический список наличной поэзии. Примечание автора. Тогда это оттепель накануне 60-х. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов номер один, Слуцкий номер два. В списочном составе «Ренессанса» не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез говорил, что Мартынов — явление поважнее и поэт поталантливее. Субординация подвела. История с доктором Живаго и Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и Мартынова ясного решения. Встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власти и повредить Ренессансу, либо защитить Ренессанс. В жизни, да и в искусстве, тактика часто кажется важнее стратегии. Отходя от военных терминов, целиком переходя на язык искусства, это можно определить как непонимание того, что есть великие имена, рядом с творчеством и самим бытием которых наши маленькие победы, именно маленькие, ежели не ничто, а смещение ориентиров, уступки и компромиссы ради этих микропобед — опасное дело. Если же совершить перевод на язык совсем уж житейский — это известное всем самоуговаривание. Ладно, сейчас так и быть, пойду на мелкую подлость. Одному поставлю подножку, другому вылежу зад, но уж потом, когда стану на ноги, почувствую силу, тогда никаких, тогда только по совести». Или применительно к литературной среде. Вот заработаю на шубу жене и начну писать настоящее. Вот куплю машину и напишу. Построю дачу и... Слуцкий был удивительно добр, показательно бескорыстен. Его тактика заключалась в ином. Но... После некоторого колебания Слуцкий и Мартынов публично осудили Пастернака. Мягче других, уклончивее, как тогда казалось, но осудили. «Как тогда казалось», — говорит Самойлов, — «возможно, но всего несколькими годами позже, когда я, наконец, прочел стенограмму того беснования, Слуцкий как раз ужаснул меня больше других –